21:17 на борту Polar Sentinel. — У нас меньше минуты? — изумленно переспросил Перри. — Да, — донесли сквозь шум помех обрывки голоса в телефонной трубке. — Сказать не могу. Возможно, несколько секунд. Перри взглянул на Аманду. На ее лице было не меньше беспокойства и разочарования, чем у него самого. Их поединок с судьбой закончился поражением, еще не начавшись. — Ядерный заряд! — скрежетал голос на другом конце линии. — Уходите подальше! Прежде чем Перри успел ответить, Аманда сдавила пальцем его плечо и пробормотала, запинаясь от волнения. — Уводи лодку на глубину! Быстрее! Что? Аманда уж бежала к выходу из командного отсека. — На максимальную глубину! — на ходу прокричала она. Перри не стал терять времени на лишние расспросы и скомандовал: «Срочное погружение! Продуть экстренный балласт! Шевелитесь!» Напряженную тишину разорвал рев клаксонов.